Ну вот, вы поняли меня? Я понимаю, что, вы знаете, иногда люди, когда они что-то делают, они обращают внимание на положительную часть работы, которую делают, но не обращают внимания на отрицательную часть. Я думаю, когда у вас где-то на производстве увольняли кого-то, то его увольняли не за хорошее, что он делал, а за опоздание, за пьянство, правда? Мог бы золотые руки, но он постоянно пьяный. И вот могут его долго прощать, а потом наконец уволить. Не за то, что он плохо не может работать, а за то, что, допустим, пьянствует или уходит с работы, режим нарушает. Вы меня понимаете? И когда мы часто вот так в жизни встречаем такие ситуации, и нам будет очень трудно что-то делать. Потому что в самом деле... И я уже возвращаюсь назад к этому моменту. И когда я эту молитву совершил, пост совершил и говорю ему, этому водителю, если тебе надо будет куда-то, ты обязательно скажи мне. Ну как, если, допустим, надо что-то Ване, он мне сказал, то я буду искать, допустим, Вадима, если мне надо. Я ж могу. Но когда он без предупреждения, я ничего не знаю, мне надо его, а его нет, он уехал. И тогда, что мне остается делать тогда? Уже и времени искать нету кого-то. Вы понимаете, в чем сущность заключается? И я ему спросил сразу его. Я говорю, отпусти, я тебя отпущу, куда тебе надо будет. Ну, еще, конечно, серьезно надо будет. Но я должен знать, где ты есть. И вот однажды, помню, это же Билос был. Кто-то его знает, кто-то его не знает. Он уже в вечности. Это был епископ Объединенного Союза, по всему Советскому Союзу. А я у него был заместителем в то время. Ну и он на транспорте, мне ж надо было там, редактировал журнал «Примиритель» и так далее, там много что было. Ну и надо было, без водителя я не мог. И в то время, как и теперь. Я ему спробудил об этом. Вот однажды где-то там собирали где-то какие-то высокопоставленные люди, это было здание СЭВ, как сейчас помню. Помните, Совет экономической взаимопомощи, там это здание было. И там какие-то шишки собирались. Ну и надо было там быть. Он говорит, ну поедем вместо меня. Ну я сказал, допустим, этому водителю, вот столько-столько ты должен быть у меня утром. Смотрю, 8 часов его нет, надо было на 9, полдевятого нету. Где, что? Нигде найти не могу никого. Звонит то же самое Билос, ты где? Говорю, дома, так почему? Водителя нету. Ну вот, ну вы что в самом деле? Ну, шутки играете в детском садике, это же все-таки на высшем уровне. И вы говорите, ну говорю, нету, не знаю, где он. Нету и нету. И этот недоволен, но потому что я же не попал. Если бы я знал, что его нет, я бы дрова нашел бы. А так, я уверен, он будет. А уже поздно искать, это ехать почти час надо. Значит, по Москве ехать в это время, это проблема целая добраться. Где-то часов 12 звонит. Где ты? Да я говорю, там, где Волоколамское шоссе, шина пробита. Я говорю, слушай, а как ты там оказался? Он говорит, а его наш дядя был епископом Союза Российского. Россия входила в Объединенный Союз, а он его племянник. Он говорит, меня послал иностранцев встречать. И у него был выбор. Я его непосредственный начальник. А у него там дядька. И когда был выбор, ну, на сторону дяди. Я ему говорю, слушай, я же тебе сказал, если ты будешь ездить без моего разрешения, ты не будешь работать на меня. Прошло еще одно время, где-то месяц, месяц, может быть, не больше. Там уже, ладно, уладили все. Но говорю, Сережа, надо ехать вот туда и туда. А у меня прав нету. Как прав нету? А где твои права? А у меня вчера ГАИ забрало. Кого слушай? Где у тебя забрали права? Я же с тобой был целый день, никто не забирал. А меня Владимир Васильевич послал, я поехал, остановили, забрали права. Надо как-то забрать. Говорю, и не подумаю даже. И я тебя туда не посылал. И ты мне ничего не сказал. Прошел еще один месяц, пишет заявление, прошу уволить с работы, не могу работать. Я не виноват. Ты же сам написал. Если бы я его увольнял, были бы обиды. Взял, прошу несколько месяцев, и там пару нарушений, и ты меня увольняешь опять. А так я совершенно свободен, я его не увольнял. Я просто сказал, что, Господи, ну я не могу с ним работать. Он меня подводит постоянно. И Бог сделал так, ушел. Вопросов нет. Радость совершенная. Ну такая радость, я условно говорю радость. Когда человек уходит, надо искать другого, там особой радости нету. Но тем не менее, я не виноват ни в чем. Я просто-напросто стоять чувствую. Почему? Потому что когда Бог делает, Он делает так аккуратно, что между нами не будет столкновений. Когда мы делаем, если даже надо делать, мы не можем делать так аккуратно, как делает Бог. А между прочим, об этом надо знать. Мы иногда думаем и понимаем, что вот некоторые вещи, которые надо делать, они действительно от Господа. Надо, но по-человечески не сделаешь. И я часто вспоминаю пример, он связан с Яковом и с Исавом. Помните? Что Исав потерял первородство, оно уже Якову принадлежало. И Яков это знал, и мать его знала. И когда пришло время благословлять, ну, Исаак почему-то был привязан к Исаву, и он решил его благословить. Я думаю, что Бог прекрасно вмешался бы и развалил бы все это дело. Но они взяли им положенное благословение, но взяли не так, как надо, и 20 с лишним лет в изгнании пришлось быть. Но вроде бы взял свое, это мое, это мне принадлежащее. Бог мне обещал, но ты не взял его так, как надо было взять. И все. И пошли проблемы. Вроде радость от благословения, через несколько часов лишается дома, лишается родителей, приходится бежать. И никто не хочет признаться, в чем дело. Мама пришла, говорит, жениться надо. Исаак поговорит. Исааку пришел, говорит, надо тебе жениться, идти в ту землю. И никто не говорит, что ты убегаешь за то, что не то делал. Вот как бы привыкли лгать от большого до маленького. И никто не говорил правды, хотя все знали почему. И Бог просил настолько сильно мять, настолько сильно переделывать все, настолько сильно работу производить, чтобы это все поставить на должный уровень. Это ж Яков. Это, по сути дела, продолжатель и родоначальник всего народа израильского. Именно он дал имя Израиль. Что еще он этот народ носит? А он не в должности стоит. Что с ним делать надо? И вот начинаются дни бедствия. Это уже другая тема. Где Бог мнет? Где Бог переделывает все? Где ему приходится признаться, я боюсь моего брата. А что ты брата боишься? Брата боишься, родного? Боюсь, потому что согрешил против него. Боюсь, может, убьет, и мать с детьми, и стадо разгонит. Помогай, хоть помог ему. И там все было улажено, но для этого нужно было пройти очень длительный путь и перенести очень многое. Поэтому я сегодня обращаю самое серьезное внимание на эту тему. Прощите и получите. И уже, допустим, понимаете, что я имею в виду. Не просто просьбу, не просто, а давайте не допускайте чужого в этом вопросе. Не подменяйте одно другим. Не пытайтесь достигнуть святой цели грешными руками. Как я часто шутя говорю, святым кулаком по грешной голове. Оно не действует. Цель-то не достигается. Результата-то нет того, которого надо. Я теперь возьму немножко чуть-чуть другую сторону этого вопроса. Я говорил об этой альтернативе, это нехорошее. Теперь я беру другое. Условие, когда Бог благословляет, какая цель конечная должна стоять. У нас есть много промежуточных целей. Мы живем для чего? Вы должны ответить себе, для чего. Если уже говорить так вот точно и обдуманно, то мы живем, чтобы служить Господу, чтобы исполнить Его волю, правда? Для того, чтобы исполнить Его волю, нам надо и поесть, нам надо одеться, правда? Нам надо, но это не главные цели. И попробуйте поменять местами цели, и у вас ничего не получится. Вы меня понимаете хорошо, о чем я веду речь? Когда Павел говорит, для чего надо работать, вы помните, какую цель он имел в виду? Для чего надо работать? Чтобы кушать? Он так не сказал. Чтобы семью растить? Он так не сказал. Что он сказал? Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. А если стоит такая цель, то Бог даст и для тебя, и для семьи, и для других людей, потому что тебе правильно поставлена цель. Вы поняли меня, о чем я хочу сказать? Чтобы у нас полные цели, временные цели не стали главной целью. А главная цель, мы знаем главную цель. Мы хотим в течение нашей жизни пройти наш так жизненный путь, чтобы оказаться в святой вечности. А для этого надо будет исполнить волю Божию. Вот первое, что стоит на первом плане. Все остальное второе. Если мы сегодня говорим, Павел так говорил, и мы, наверное, так говорим, а может быть и нет, что мы рабы Божьи, правда? И Павел говорит, я раб, а после кто? А после уже апостол Иисуса Христа. И он знал, что он говорил. Когда он говорил раб, то он говорил так, Господь, ты как господин отвечаешь за меня, как за раба, которого ты купил. И как хороший господин, ты меня обеспечишь жильем, ты меня обеспечишь питанием, ты меня обеспечишь одеждою, отдыхом, потому что хороший хозяин знает, если его работник или раб не покушает нормально, не отдохнет, он много не наработает. Правда? Но это мы хорошо понимаем. И когда апостол говорил, я раб, он говорит, Господь, я в твоих руках буду. Ты заботься обо мне. Вот наемник, он требует зарплату, требует пищу, требует. И ему дает хозяин. Потому что он ценный тоже. А раб ничего не может требовать. Он полностью от хозяина зависит. Он не куплен, а Христос нас купил. Купил. Дорогою ценою. Дорогою. Для чего купил? Знаем. Знаем. Чтобы делать добрые дела во Христе Иисусе. Бог нас для этого предназначил. За что славу ему и благодарение. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня обратили на это внимание. Но я читаю один из текстов Писания, который будет сегодня очень важный. Уже мы поняли, что надо молиться, поняли, чем нельзя пользоваться. Больше никогда не будем этим пользоваться. Теперь есть еще одно. Мотив. Для чего мы будем просить? Я говорю, просите, потому что не на добро. То есть, ну как не на добро? Это в глазах Божьих не на добро. Если я что-то прошу, то в моих глазах это на добро. Вы понимаете меня? Но если бы я понимал, то не на добро. Ты бы ж не стал бы просить не на добро. Но то Бог говорит, что не на добро. А я-то думаю, что на добро. И вот он сегодня объясняет мне и вам, когда будет на добро. А вот вы слушайте. Евангелие от Иоанна, 15 глава, и читаю 16 стиха. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас Ну, что, чтобы делали? Чтобы шли и приносили плод. Мы это помним хорошо, правда? Но кто сегодня читает Библию, я уже вопрос задавать не буду, мы уже прочитали. А вот кто не открыл Библию, что там дальше написано? Чтобы шли и приносили плод, а дальше что? Ну, ты уже прочитал. Нет? Ну, то слава Богу, если так. И чтобы плод ваш пребывал. Что за плод? Здесь я не буду иметь в виду плод, плоды духа, характерно, а здесь другое. Мы как плод. Ведь мы, как христиане, мы плод чьей-то работы. Кто-то над нами трудился. Кто-то работал. Кто-то нам сказал однажды Слово Божие. А то, что мы плод, то Писание так говорит. Вы помните это место Писания, кажется, из Исаии. Не помню точно координаты, не могу дать вам, но найдете, если захотите, что в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести. О Христе написано. И плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. А плод земли – это мы.